тем ироничнее выглядит фатальный выстрел из дамского пистолета, спрятанного в руке у Шульца. Пуля пронзит праздничную бутоньерку, прикрепленную на лацкан сюртука, как раз в области сердца бессердечного хозяина Кэндилэнда. Его карта бита. Смерть, за непрекращающимся танцем, который он так любил наблюдать, наконец-то взяла его в партнеры и сразу обучила главным па. 7 лет спустя Тарантино вернется к спагетти-вестернам в «Однажды в Голливуде», а Ди Каприо выпадет уникальный шанс изобразить сразу двух персонажей, стремительно теряющего популярность актера Рика Далтона и его экранное альтер-эго Калеба де Кату, героя телевизионного сериала «Лансер», реально транслировавшегося каналом CBS по вторникам с 1968 по 1970. Девятая лента, как известно, Тарантино считает, что в его карьере должно быть не больше 10 произведений, стала глубоким сном режиссера о коллективной грезе. Чтобы финальное пробуждение не оказалось слишком болезненным, он опять, как и в «Бесславных ублюдках», переписал историю на фантазийный манер и подарил возможность кумирам юности покинуть кадр без ущерба для здоровья. Ведь если демиурги седьмого искусства и обладают какой-то властью, то в их силах обеспечить победу мечты о лучшей доле для человечества над уродливой реальностью, в которой все мы, увы, обречены. Идея фильма о фильмах, как итогового омажа навсегда исчезнувшему миру Голливуда золотой поры, пришла Тарантино еще на съемках «Доказательства смерти» постмодернистского триллера о каскадере Майке Курт Рассел, разъезжающем на своем смертоустойчивом «Шевроле Нова» 1971 года выпуска по американской глубинке и использующем личный автомобиль в качестве орудия убийства.